Зачем, как можно протестовать против математически доказанного закона? Леонид Николаевич попытался смоделировать такую жизнь в своей пьесе, которая появилась в 1904 году и которая произвела сенсацию. Понимаете, мелкий бес не производил такую сенсацию, как пьеса Леонида Николаевича, названная просто и скромно «Жизнь человека». Причем слово «человек» здесь с большой буквы, купно как и слово «жизнь» с большой буквы, и здесь не только в грамматике дело. Это не начало фразы заголовочной. Это онтологическое понятие. Помните, я уже вам говорю, что онтология – область философии, которая занимается самыми общими, отвлеченными от конкретики проблемами человеческого бытия и бытия мира вообще. Поэтому онтология имеет тенденцию оперировать с именами собственными, относимыми к отвлеченным понятиям. Жизнь с большой буквы, любовь с большой буквы, человек с большой буквы. Так что жизнь человека – это попытка Андреева создать некую универсальную модель жизни, применимой к любому, вне всякого исключения, человеческому существу. Походя на полях отметим, что Андреев действует очень по-неореалистически. Если мы вспомним о традиции неореализма в области драматургии. Мы уже говорили о том, что неореализм, как и всякое модернистское течение, искал синтеза традиции и новаторства во всех областях художественного творчества и в драматургической в том числе. Отсюда внимание к парафольклорным драматургическим жанрам, помимо всего прочего. Отсюда горьковские призывы писать мелодраму, писать мистерию и всячески эксплуатировать формы фольклорного народного театра. Андреев эксплуатирует эти формы так, что после него, я так думаю, какой-то путь продолжать и бессмысленно. Он в полной мере воплощает идею творческой художественной переработки лубочного, народного представления. Недаром и Станиславский, и Мейерхольд, пытавшиеся воплотить на сцене Андреевскую пьесу, всеми силами стремились преодолеть свою собственную театральность, воспроизвести лубочную, условную обстановку и в декорациях, и в действиях главных героев. А что такое лубок? Театральное действие, площадное, народное. Прежде всего, это монологи. Монологи такие, какие Шекспиру не снились. Вспомним курс фольклора, помните, да? Царь Максимилиан отнюдь не пытается изумить зрителей глубиной развития трагических глубин своего характера. Царь Максимилиан весь как на ладони. Он сразу же в лоб зрителю докладывает, кто он есть такой, кого он ненавидит, кого он любит и что он сейчас будет делать. Сами действия в лубочном театре в раешной традиции сведены к минимуму миниморуму. К самому обозначению действия в момент кульминации конфликта. Естественно, что о, скажем так, психологической, реалистической убедительности коллизии и тем более тех декораций, в которые воплощаются эта коллизия, говорить не приходится. Все очень грубо, все очень символично в самом таком первобытном смысле. Ведь известно, что символика, чем проще, тем действеннее на зрителя. Так, допустим, в театре «Глобус», также реализовавшем эту фольклорную традицию, помните, да, у Бербиджа, Шекспир, отнюдь не пытались создать художественные декорации леса. Брали катку с любым растением, писали на катке лес и выставляли на всеобщее обозрение, полагая, что все остальное зритель домыслит. Вот вам, пожалуйста, символ в чистом виде. Символ по методу метонимическому. Фрагмент эмблематизирует собой и все остальное. Для Андреев творчески осмысляет эту примитивную символику как раз в сугубо онтологическом ключе. С помощью самых простых символов можно говорить о самом общем, самом главном. Ведь любая изысканность в символике всегда как-то конкретизирует этот символ. Как это ни странно. Чем общее, тем всеобъемлющее. Чем утонченнее по смыслу, тем более и более сужается семантическое поле символа. Да? Ну так, допустим, если обнаружить перед лицом любого зрителя мощный кулак, примитивный символизм, да, то кто бы, как бы глубоко этот зритель не мыслил, он, или, допустим, как бы просто этот зритель не мыслил, он сразу поймет, сейчас будут бить. Понимаете? Действие такого символа просто и неотразимо на всех. В то же время, если вы будете перед вашим оппонентом делать какие-то пасы, имитируя борьбу кунг-фу или карате, зритель вам может не понять, о чем бишь идет речь. То есть сама жестикуляция в данном случае будет усложнена, и, соответственно, интерпретация этой жестикуляции будет также конкретизирована в зависимости от уровня сознания зрителя. Так вот, Андреев использует символы простые до боли. И все его действие и на уровне организации монолога, и на уровне развития событий, и на уровне лексического отбора стремится к идеальной, максимальной простоте, которую может предложить зрителю только народное театральное действие. Уж если злодей, так злодей. Уж если добродетель, так добродетель. Уж если торжествует, так торжествует. Уж если не спровергается, так не спровергается. И не надо мудрствовать лукаво. В каждом из нас действительно либо торжествует, либо не спровергается добродетель по-разному, но содержание-то одно и то же, понимаете? Основа, точнее говоря, содержание одна и та же. Каждый из нас любит, но каждый по-разному любит, но любит. Каждый из нас ненавидит, разные ненавидит, но ненавидит. Вот это самая квинтэссенция любви, ненависти, злости и прочее и представляет нам в простых, ясных и не разменивающихся на мелочи символах народного театра. И у Андреева в его знаменитой трилогии драматургической, называют ее тогда в критике Андреевским условным театром, которую составляют три пьесы, из коих мы обратимся только к одной. Значит, первая — «Жизнь человека», вторая — «Царь голод», третья — «Анатема». Впрочем, о «Царе голоде» еще сейчас поменем, хотя очень так. Так вот, «Жизнь человека» обнаруживает собою попытку в простых, ясных символах представить некую усредненную, применимую ко всем вообще, модель жизни человека, причем сама жизнь, разумеется, в очень пессимистическом ключе. Это та самая жизнь, которая не дает человеку возможности вырваться из круга повседневных, общих, известных всем нам забот.